Итальянец, казалось, раздумывал. Он устремил взгляд на неподвижное тело своего, извините за каламбур, сподвижника, потом посмотрел туда, где лежал на земле я, а рядом еще слабо шевелился третий из нападавших, должно быть, очень тяжело раненый. Мы слышали, как тихо он стонет, прося исповедника. «Пожалуй, что так», — согласился итальянец. «Поживешь еще немного». Сказавши это, он стал поворачиваться, выказывая намерение уйти, и вдруг, как бы продолжая начатое движение, метнул в капитана кинжал, чудом не задевший того. «Сукин сын!» — процедил капитан сквозь зубы. «А ты думал, я стану спрашивать у тебя разрешения?» И снова оба на какое-то время замерли, чутко ловя каждое движение другого. Итальянец едва заметно шевельнул шпагой, а латристо ответил тем же. И оба благоразумно подняли шпаги, а потом с легким металлическим лязгом вновь скрестили их. «Ладно», — просипел итальянец, — «Бог Троицу любит». Он стал очень медленно отступать, держа капитана в поле зрения, а шпагу наготове, и только на углу площади решился повернуться спиной. «А зовут меня Гвальтерио Малатеста!» — крикнул он, прежде чем скрыться во тьме. «Я из Палермо. Запомни хорошенько имя того, кто убьет тебя!» Человек, которого я свалил выстрелом из пистолета, все еще требовал позвать священника. Плечо у него было разворочено так, что из раны торчал обломок ключицы. На этом свете он свое отгулял, а на том его уже поджидали с нетерпением. Диего Алатристе, окинув распростертого на земле человека беглым и равнодушным взглядом, обшарил его карманы. Точно так же он поступил за минуту до этого и с заколотым, а потом подошел ко мне и опустился на колени. Он не благодарил меня и вообще не произнес тех слов, какие полагалось бы сказать человеку, которому 13-летний мальчишка спас жизнь. Осведомился лишь, цел ли я, и, услышав ответ утвердительный, взял шпагу под мышку, обхватил меня за плечи и помог встать на ноги. При этом усы его на мгновение коснулись моей щеки, а глаза, в лунном свете казавшиеся особенно светлыми, смотрели на меня с непривычной пристальностью, словно увидели впервые. Раненый вновь застонал, зовя священника. Капитан обернулся к нему в раздумье. «Сбегай-ка в монастырь Сан-Андрес», — сказал он. «Пусть придут соборовать беднягу». При этих словах лицо его исказилось горькой и мрачной гримасой. «Это Ордоньес. Я знал его по Фландрии». Потом подобрал с земли пистолеты и зашагал прочь. Бегом догнав своего хозяина, я протянул ему подобранный с земли плащ. Капитан перекинул его через плечо и с непривычной лаской слегка потрепал меня по щеке, причем посмотрел так же, как в ту минуту, когда спрашивал, цел ли я. Ну а я, гордясь и смущаясь одновременно, почувствовал на щеке каплю его крови.